Глава четвертая. Навигацкая школа. В августе 1700 года царь Петр объявил войну Швеции и двинул войска к сильной вражеской крепости Нарве. Но к этому времени Дания, заключившая с Россией союзный договор, уже была разбита и вышла из войны. Безуспешная осада Нарвы продолжалась 2 месяца. А потом на выручку крепости явился сам шведский король Карл XII с несколькими полками. Русское войско, в большинстве состоявшее из плохо вооруженных, плохо обученных новобранцев, было разбито в сражении под Нарвой. И однако солдаты Преображенского и Семеновского полков держались так стойко, что если бы иностранные генералы, командовавшие русской армией, не поспешили сдаться, шведы потерпели бы поражение. Петр понял, что война будет не только трудной, но и долгой. Чтобы победить шведов, нужно было заново создать и вооружить армию, построить морской флот, основать промышленность. Для армии и флота, для фабрик и заводов надо было подготовить офицеров и мастеров из своих русских людей. А это могло осуществиться только во вновь открытых школах. Карл XII, ослепленный победой, счел русских ничтожными противниками и направил все свои усилия против польского короля. Борьба Карла XII с Августом II затянулась почти на 6 лет. Эти 6 лет Россия использовала в полной мере. Менее чем через 2 месяца после Нарвского поражения Петр подписал указ о создании первой технической школы в России. Великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея великие, малые и белые России самодержец, указал быть математических и навигацких, то есть мореходных, хитростно наук учению. Ведать те науки по оружейной палате боярину Федору Алексеевичу Головину с товарищи и тех наук к ущению избирать добровольно хотящих, иных же пачи и сопринуждением, и учинить неимущим в прокормление паденный корм, усмотря арифметики или геометрии, ежели кто сыщется отчасти искусным, по 5 алтын в день, а иным же по гривне и меньше, рассмотрев коего ж до искусства учения. 14 января 1701 года. «Промедление в делах смерти невозвратимой подобное», — говорил царь Петр. Он понимал великую ценность времени, дорожил каждой минутой. Само название навигацкой школы говорила о том, что она должна была в первую очередь готовить навигаторов, то есть мореплавателей. Школа вскоре открылась на окраине в Хамовниках, на Кадашовском полотняном дворе, но это оказалось очень неудобным, и уже с 25 июня 1701 года она начала работать в Сухаревой башне. Указ Петра гласил: «Во учителях быть английские земли урожденным, математической Андрею Данилову сыну Фархварсону, навигацкой Степану Гвыну да рыцарю Грызу». Трудно было сразу набрать учеников, подготовленных к изучению математики и мореходных наук. Поэтому при школе открылось подготовительное отделение, так называемая «русская школа». В ней поступающие учились читать и писать, изучали закон Божий. Обучение в русской школе рассчитано было на 1,5–2 года. Занятия начинались утром. Боярские и дворянские сынки приезжали в каретах или верхом. Кто победнее, шел пешком, с аспидной доской под мышкой. В урочный час школьный сторож колотил в било. Толпа учеников расходилась по классам. Трудно было заставить учиться изнеженных боярских и дворянских детей. Они с грустью вспоминали деревенское житье. То ли дело у себя дома. охоты с гончими, с соколами. Иные юнцы сами хаживали с рогатиной на медведя. И после такой вольной жизни приходится разбирать непонятные крючки и закорючки, от которых рябит в глазах. 18-20-летние дети сплошь и рядом удирали из школы в свои родовые вотчины. Царь приказывал возвращать их с принуждением. Меры воспитания были суровы. Царь издал указ выбрать из гвардии отставных добрых солдат и быть им по человеку во всякой коморе и иметь хлыст в руках. И будь кто из учеников будет бесчинствовать, он им бить, несмотря какой бы виновной фамилии ни был. Но ни солдаты с хлыстами, ни денежные взыскания не могли удержать лентяев в стенах школ. Своевольные необузданные баричи стремились из нее, как зверь из железной клетки. Утешительно было то, что ученики из простого народа, а таких насчитывалось немало, старательно преодолевали трудности учения. Их старание рождало уверенность, что начинание Петра полезно, что через несколько лет Россия увидит своих образованных сыновей, питомцев навигацкой школы. В адмиральский час играла музыка на верхней галерее Сухаревой башни. Учению объявлялся перерыв, школьники расходились кто куда. Бедняки съедали принесенный с собой кусок хлеба, дворянским детям слуги привозили горячий завтрак, а иные барищи направлялись в кабак и возвращались оттуда зело под мухой. Таких товарищей прятали под столы отсыпаться. Если же они попадались на глаза учителю, их ожидала беспощадная расправа. Перед вечерней зарей снова играла музыка, и навигаторы возвращались по домам.